железодетальные заводы Каронна в Фалькерке, восхищавшие некогда Петра I и выпускавшие пузатенькие корабельные коронады. Ими была оснащена уже Виктория Нельсона. Шотландский инженер Джеймс Насмит изобрел паровой молот, коренным образом преобразовавший облик промышленной техники. С изобретением молота появилась возможность обрабатывать в горячем виде гигантские раскаленные упаковки, например, для винтов громадных пароходов. На этом внушительном фоне работа Джона Клерка Максвелла теряется. Она скорее показатель его интересов и способностей, не нашедших в шотландской науке должного применения. После смерти матери. Матери Джеймс практически не помнил. Отдельные, отрывочные, беззвучные, бессвязные картины. Вот в имение привезли много израненных рабочих. На близлежащих карьерах случилось несчастье. Молодая женщина в белом, около них перевязывающая раны. Молодая женщина в белом, играющая на органе. Молодая женщина, вышивающая гладью. Молодая женщина со слезами, прощающаяся со всеми. Ее везут на тяжелую операцию, у нее рак, а наркоз еще не изобретен. Женщина в гробу. Максвеллу 8 лет. Он еще не объемлет трагизма ситуации. Вспоминая, как мать страшно мучилась от боли и плача, он произносит: «Как я рад, ей, наконец, не больно». Он верит в загробную жизнь. Это влияние матери. Целое воскресенье посвящено Богу и Библии. Джеймс легко выучивает псалмы наизусть. В воскресенье нельзя не только работать, но и отдыхать. Воскресенье принадлежит Богу. В Эдинбурге в воскресенье не работают магазины, не ходят кареты. Один русский путешественник писал, что по сравнению с воскресеньем в Эдинбурге даже воскресенье в Лондоне может показаться веселым. Протестантская религия имеет для Джеймса большое преимущество перед остальными. Она позволяет каждому по-своему понимать Библию. Вечернее чтение Библии, семейные споры над ее содержанием превращаются в тренировку ума, памяти. Вечером читаются и другие книги. Слащавый Гуди Брас Батлера и Джон Ячменное зерно Бернса. Старинные шотландские баллады, а позже «Потерянный рай» Мильтона, пьесы Шекспира, «Гулливер» Свифта. Чтение глубоко действует на Джеймса. Он может не только повторить наизусть то, что ему читают, он глубоко и критически взвешивает каждое слово, каждую ситуацию. Чтение ранних лет навсегда осталось фундаментом его понимания людей и жизни. Он знал и любил много стихов, много старинных шотландских баллад. Утром его будил отец. Он пел Джеймсу старинную балладу. «Ты крепко спишь, сэр Джеймс, вставай, теперь не время спать. 12 дюжих молодцов хотят тебя поймать». Перевод Орловской. А молодцов было всего 2. Бобби и Джонни, сыновья садовника Сэнди Фразера, вассалы, приятели детских игр. Молодцы влекли его к ручью или к пруду. Там нужно было предаться всеми любимой игре — управлению судном. Судно сделано было из большой бадьи, было очень неустойчивым, и плавать на нем было дело непростое. Умение управлять кораблем-бадьей числилось у Джеймса в арсенале его самых больших, на его же взгляд, достоинств. И действительно, круглая бадья вертелась, перевертывалась, при быстром ходе накренялась вперед и вообще проделывала самые загадочные движения, никак не походившие на плавное скольжение по поверхности моря под парусами. Для устранения дифферента Джеймс придумал класть в бадью деревянный брус. Сидя на нем и подогнув под себя ноги с обеих сторон, можно было грести руками и обеспечить довольно устойчивый ход судна. Об этом важном событии нужно сразу же сообщить уехавшему погостить в Эдинбург отцу. 29 октября 1841 года. «Дорогой папа,